На территории цитадели расположилась мечеть Мухаммеда Али, двор которой окружают легкие алебастровые колонны, отчего и всю мечеть часто называют алебастровой. Все в ней сделано из алебастра, даже прислоненный к стене ручной электрический фонарик, который светится трепетным красноватым светом. Ее огромные купола и стройные минареты давно уже стали символом Каира. Эхо, как стайка птиц, разлетается по мечети и многократно звенит под ее куполами. Направо от входа в мечеть находится могила Мухаммеда Али, обнесенная бронзовой оградой. На широкой площадке перед мечетью расположен колодец Иосифа, который гораздо старше ее по возрасту. Он был вырыт еще в средние века, строительство же самой мечети началось в 1820 году. По преданию, в нем был заключен библейский праотец Иосиф, проданный в рабство своими братьями. Вырытый в скале колодец имеет глубину 88 метров, и дно его находится на одном уровне с дном Нила. Сколько ни смотри в этот колодец, не увидишь даже блеска воды. В старом городе расположились и островки коптского христианского Каира. Христианство пришло в Египет задолго до ислама, еще в III веке. Сначала с ним боролись те, кто почитал древних богов Нила. С VII века в Египте начал быстро распространяться ислам, но копты сохранили и себя, и свою веру. Старейшей в Каире является подвесная церковь, воздвигнутая в IV веке во славу Девы Марии. Храм построен над южными воротами Вавилонской крепости, стоявшей на берегу Нила. Церковь как бы парит в воздухе, так как ее основание покоится на сваях, а через стеклянные ниши пола видна вода. Со времени основания Каира и до завоевания его турками здесь последовательно правили 4 династии, и в разные эпохи в городе возводились величественные мечети. Современницей нового Каира является мечеть Эль-Асхар, мечеть цветов, сохранившая свой восточный облик. Еще несколько веков назад в ней был основан мусульманский университет, в котором обучалось до 9000 студентов, пришедших со всех концов мусульманского мира. До сих пор профессора преподают здесь, учитывая традиции, не изменившиеся с X века. По грандиозности, величию и мужественной грации выделяется в Каире мечеть султана Хасана. Так и кажется, что в XVI веке ее построил какой-нибудь арабский Микеланджело. Длина этой знаменитой мечети 140 метров, ширина 75, а один из ее минаретов достигает высоты 86 метров. Она примечательна своими ребристыми, как будто скрученными минаретами. Рассказывают, что султану было предоставлено много архитектурных проектов, но ни один ему не понравился. Однажды он с досады скрутил пергамент с чертежом и бросил его, а потом посмотрел и приказал: «Стройте так». Мечеть султана Хасана в сущности не одна мечеть, а 4. Именно столько было при султане крупных мусульманских сект, примирить которые он и надеялся. Витиеватый фонтан посреди двора мечети служил всем одинаково для традиционного омовения, а потом приступали к молитве в одном дворе, но каждая община в своей нише, пробитой в стене. В Каире с древности существовало четкое деление на кварталы, каждый из которых, в свою очередь, делился на несколько частей. Кварталы представляли собой группу домов обязательно с общими воротами, которые запирались на ночь. В основном в каждом квартале селились люди одной профессии, одной религии или общего происхождения. По кварталу проходила центральная улица, нередко дававшая ему название. В нем размещались одна или несколько мечетей, баня, лавки, рынок. Каир огромен и разнолик, поэтому рассказывать можно лишь об отдельных его частях. В ослепительном свете купаются купола минаретов. В мягкий полумрак погружены улицы и базары. Вот, например, громаднейший крытый базар Хан-эль-Халиль, знаменитый золотой рынок, основанный более 700 лет назад султаном Ашрафом Халилем. В глазах хребит от золотой и серебряной парчи, муслина, разноцветного шелка. Это изобилие не умещается в тесных лавочках и выплескивается на улицу. Торгуют и на лотках, и на тележках, и с вазов. Истошно кричат зазывалы, расхваливая свой товар. Сверкают белозубыми улыбками продавцы, энергично жестикулируя и бойко торгуясь. Хан-эль-Халиль — это сплошная цепь магазинов, лавочек и ловчонок, которые тянутся на сотни метров. Заблудиться здесь легко, выйти без проводника почти невозможно. Еще в XIV веке писатели и путешественники с восторгом рассказывали о восточных тканях ручной работы. Вместе с шелком в них входили золотая и серебряная нити, которые придавали тканям большую плотность и удивительные по разнообразию рисунки. Невозможно подобрать два куска одинаковой материи. Рисунки на них как будто чередуются в одинаковом порядке, и только пристально вглядевшись, можно заметить разницу в промежутках линий и размерах орнаментов. Но золотой рынок славится не только тканями. В Хан-эль-Халиле разместились еще 12 самостоятельных базаров, которые специализируются на продаже определенных товаров. Только проводники безошибочно знают, где находится медный, терракотовый ряд или владение золотых дел мастеров. Это поистине царство ювелиров, мастеров самой искусной и тончайшей работы. Повсюду слышен дробный стук молоточков. Быстрые, почти незаметные движения рук вьют тонкую золотую проволоку и узором укладывают ее на шкатулки. Сегодняшние каирские умельцы-искусники, будь то ваятели или ювелиры, чеканщики или ткачи, сознают себя прямыми наследниками тех мастеров, что возводили знаменитые пирамиды и великого сфинкса. И сознают это заслуженной гордостью. Каирцы очень жизнерадостны и никогда не унывают. Даже бездомные и безработные стараются не показывать своего горя, и потому на улицах никогда не засыпающей египетской столицы всегда слышны смех и веселые шутки. Они очень простосердечны, и если вас ненароком толкнут, не обижайтесь. Лучше с улыбкой примите неизменное «малеш», едва ли не самое распространенное и необыкновенно емкое слово, основной смысл которого сводится к «прошу прощения». Каирцы очень религиозны, в громадном большинстве своем они правоверные мусульмане. Когда радио разносит по улицам и площадям протяжный призыв к молитве, жизнь этого неугомонного города останавливается. Разноголосый хор муэдзинов поднимает с постели спящего и напоминает каждому бодрствующему мусульманину: «Аллах Акбар, Аллах Велик, нет Бога, кроме Аллаха». Водители, парикмахеры, официанты, продавцы, буквально все прекращают свои занятия, расстилают молитвенные коврики и совершают намаз. Так происходит 5 раз в день. Сегодня, как вчера и позавчера, как и сотни лет назад.